Глава 15. Но не прошло и 10 секунд, как Кент уже увидел, что Моретта Рэдисон была снова тем же великолепным существом, каким он видел ее в казарме, когда она с револьвером в руке держала в своей власти сразу трех человек. Звук этого второго предупреждения Муи в первую минуту подействовал на них как удар. Ими овладел страх, почти граничивший с ужасом. Затем последовала реакция, и так быстро, что это удивило самого Кента. В течение этих 10 секунд тоненькое, хрупкое тело Моретты выросло. Лицо ее засияло новым выражением. Она обернулась к нему, и в ней зажегся тот же самый огонь, каким она горела тогда, когда имела дело с тремя полицейскими. Теперь уже она не боялась ничего. Она была готова к борьбе. «Инспектор Кэтсти идет назад», — сказала она. «Он возвращается. А я не думала, что он это сделает сегодня». «Ведь он не успел еще дойти до казарм», — воскликнул Кент. «Нет. Возможно, что он что-то забыл. Но пока он еще не пришел, я хочу показать вам приготовленное для вас гнездо. Джимс, идем скорее». Это было ее первым намеком на то, что он не должен оставаться в ее комнате. Она захватила с собой спички, прикрутила лампу и вышла в коридор. Он следовал за ней, пока она не дошла до его конца, где остановилась перед низенькой дверью, которая, очевидно, вела на чердак. «Это маленькая кладовка», — прошептала она. «Я устроила ее как можно удобнее. Окошко завешено, так что вы можете зажигать огонь. Но только смотрите, чтобы свет не проникал сквозь щель под дверью. Заприте ее изнутри и будьте спокойны. За все, что вы здесь найдете, благодарите Фингерса». Она тихонько отворила дверь и протянула ему спички. Когда он принимал их от нее, то его пальцы коснулись ее руки. Вспыхнувший огонь только чуть-чуть осветил то место, где они стояли. В полумраке его голова оказалась совсем близко к ней, и он увидел отражение огня в ее глазах. «Моретта, вы верите мне?» — все еще добивался он от нее положительного ответа. «Верите вы мне, что я полюбил вас, и что я не убивал Джона Баркли, и что готов защищать вас до последней капли крови?» Она помолчала. Ее рука тихонько выскользнула из его руки. «Да. Я верю вам», — ответила она наконец. «Спокойной ночи, Джимс». И она быстро оставила его одного. У своей двери она остановилась. «Входите!» — крикнула она ему. «Если все то, о чем вы сейчас говорили, верно, то входите скорей». Она уже больше не дожидалась от него ответа. Дверь захлопнулась за ней. Кент зажег спичку и, наклонившись, вошел в свою лазейку. В первый момент он увидел прямо перед собой лампу на ящике. Он зажег ее и тотчас же затворил за собой дверь и запер ее на ключ. Затем огляделся. Кладовка занимала каких-нибудь 10 квадратных футов, и крыша низко спускалась над головой, так что он не мог стоять, выпрямившись. Но не ничтожные размеры помещений поразили его в первую очередь, а все то, что здесь приготовила для него Моретта. В углу была постель из одеяла и подушки. Грубый пол был покрыт ковриком, и непокрытыми оставались только края вокруг него на пространстве каких-нибудь 3-4 вершков. За ящиком находились столик и стул, а то, что оказалось на этом столике, заставило быстрее забиться его сердце. Моретта не упустила из виду того, что он мог быть голоден. Прибор был на одного, а еды было припасено на 10. И чего тут только не было: жареная тетерка, холодный ростбиф, салат из картофеля с луком, пикули, сыр, масло, хлеб, керосинка и на ней кофейник. Но что больше всего пленило Кента, так это автоматическое ружье системы Кольта, лежавшее на стуле. Моретта не унесла его с собой из казармы. Значит, предусмотрительно запасла это оружие заранее. и положила как раз на виду, чтобы он не мог его каким-нибудь образом проглядеть. Тут же за стулом на полу лежал ранец, наполовину чем-то заполненный. Около него был положен револьвер. Он узнал его. Он видел его на стене у Фингерса. Между ним и бурей не было ничего, кроме железной крыши, и над его головой раскатывался гром, и выбивали дробь потоки дождя. Он посмотрел туда, где находилось слуховое окошко, тщательно завешенное одеялом. Даже сквозь это одеяло просвечивали вспышки молнии. Окошко это выходило как раз на самое крыльцо дома Кетсти, и Кента так и подмывало затушить лампу и выглянуть в него. В темноте он снял с него одеяло. Но само окошко не отворялось, и, убедившись в этом, он прижался лбом к стеклу и стал смотреть в ночное пространство. Тут вспыхнула молния, и при свете ее Кент увидел нечто такое, отчего напряглись его мышцы. Гораздо яснее, чем это было бы днем, он увидел внизу человека, стоявшего среди мокрого двора под дождем. Это был не Муи и не Кетсти. Кент никогда не видел этого человека. При свете молнии он казался ему не человеком, а каким-то привидением, громадный, высокий, с непокрытой головой, с длинными развивавшимися волосами и с длинной разметавшейся бородой. Эта фигура запомнилась в мозгу Кента с такой же стремительностью, как и сама молния. Точно все это мелькнуло перед ним, как изображение на экране кинематографа. Затем наступила темнота, Кент стал вглядываться пристальнее. Он стал ждать, что будет дальше, опять вспыхнула молния, и опять он увидел эту трагическую, похожую на привидение фигуру, чего-то выжидавшую среди бури. И так он видел ее три раза подряд. Он заметил, что этот таинственный бородатый гигант был уже стариком. В четвертый раз вспыхнула молния, но человека уже не было. Вместо него он увидел Кетсти, который бежал по усыпанной гравием дорожке к дому. Кент тотчас же занавесил окно, но лампу уже более не зажигал. И прежде чем Кетсти успел добежать до крыльца, Кент уже открыл свою дверь, осторожно приотворил ее на 3 или 4 дюйма и, прислонившись спиной к стене, стал прислушиваться. Он услышал, как Кетсти вошел в большую комнату, где незадолго перед тем его ожидала Маретта. Затем наступила тишина, если не считать воя непогоды. Целый час прислушивался Кент. За все это время до него не долетело ни малейшего звука ни с нижнего этажа, ни из комнаты Маретты. Он предполагал, что Маретта уже спит, а Кетсти тоже отправился на покой, чтобы, дождавшись утра, пустить в дело своих сыщиков и тем восстановить нарушенный закон. Кенту даже и в голову не приходило воспользоваться так уютно приготовленной для него постелью. Он не только не мог заснуть, но испытывал какое-то предчувствие, что должно случиться что-то особенное. Он испытывал все более и более возраставшую необходимость бодрствовать. Больше всего его смущало то, что инспектор Кетсти и Маретта Редисон находились под одной и той же кровлей, и что был какой-то серьезный и таинственный повод к тому, чтобы он не выдавал никому присутствие девушки у себя. Планы о своем собственном побеге уже не занимали Кента. Он думал о Маретте. В чем заключалась ее власть над Кетсти? Почему именно он так хотел, чтобы она умерла? Почему она в его доме? Опять и опять он задавал себе эти вопросы и не находил ответа. И все-таки, несмотря на эти тайны, он чувствовал себя счастливее, чем когда-либо, потому что Маретта находилась сейчас от него не в 400 или 500 милях вниз по течению, а была в том же самом доме, где и он. Он успел сказать ей, что любит ее. Он был рад, что имел мужество сообщить ей об этом. Он вновь зажег лампу, достал часы и положил их на стол, чтобы иметь возможность смотреть на них почаще. Ему хотелось курить, но он знал, что запах дыма дойдет до Кетсти, если инспектор еще не окончательно улегся спать. Несколько раз Кент задавал себе вопрос, кто была та загадочная личность, которую он видел при вспышках молнии. Может, это был кто-нибудь из друзей Фингерса, прибывших к нему из пустыни, чтобы разделять сму и труд по наблюдению за домом Кетсти. Фигура этого гиганта в том виде, в каком Кент видел ее при вспышке молнии, запечатлелась в его мозгу. Это была трагическая картина. Опять он потушил лампу и снял одеяло с окна. Но когда вспыхнула молния, не увидел уже больше ничего, кроме клокотавших на земле луж воды. Во второй раз он отворил дверь на несколько дюймов, сел спиной к стене и стал прислушиваться. Как долго он просидел так, он не помнил, потому что его одолела дремота. Закрыв глаза, он забылся на некоторое время, а потом и совсем заснул. И вдруг он проснулся от какого-то звука. В первую минуту по пробуждении ему показалось, что это был крик. Но через 5-6 секунд, когда его чувства пришли в порядок, он не был в этом уверен. Затем звук повторился и встревожил его. Он вскочил на ноги, распахнул свою дверь. Весь коридор оказался освещенным. Свет исходил из комнаты Моретты. Чтобы не было слышно его шагов, он снял сапоги и вышел из своей засады. Он мог с уверенностью утверждать, что слышал на этот раз именно крик, жалобный плач, но только едва уловимый, потому что он доносился издалека, снизу. Немедля ни минуты он зашагал к комнате Моретты и заглянул в нее. Первым делом он посмотрел на ее постель. Она оказалась нетронутой. Комната была пуста. Сердце его похолодело, по телу пробежала дрожь. Не отдавая себе отчета, он бросился к лестнице. Ступенька за ступенькой выскользнули у него из-под ног, и он был уже внизу, держа наготове револьвер. Теперь уже он действовал осознанно. Он добрался до нижнего коридора, который тоже оказался освещенным, и, сделав несколько шагов, встал у двери, ведшей во внутренние жилые помещения. Дверь была полуоткрыта, и в комнате горел свет. Кент бесшумно подкрался к ней и заглянул в нее. То, что он увидел в одно и то же время, и успокоило, и привело его в ужас. С одной стороны стола стояла Моретта, в профиль к нему, и ее освещала лампа, висевшая над столом. Он не мог видеть выражение ее лица. У нее были распущены волосы. Она была жива и здорова. Но то, на что она смотрела, заставило его ужаснуться. Ему пришлось подойти ближе, чтобы лучше увидеть, на что она пристально смотрела. Затем сердце в нем остановилось. Съежившись в своем кресле, откинув голову назад, так что Кент мог видеть его лицо в анфас, сидел Кетсти. И Кент понял все. Только покойник мог сидеть так. Вскрикнув, он вошел в комнату. Моретта не удивилась, но со стоном перевела на него глаза. Кенту показалось, что он видел перед собой двух мертвецов. Живая и дышавшая Моретта Рэдисон была бледнее, чем сам Кетсти, который имел уже такой безжизненный цвет лица, какой бывает только у покойников. Она молчала. После стона она не произнесла ни звука. Она смотрела. И, увидев, каким отчаянием блестели ее глаза, Кент ласково позвал ее по имени, но она, словно околдованная или оглушенная, снова уставилась на Кетсти. Кент подошел к покойнику и осмотрел его. Руки Кетсти, как плети, свешивались по бокам кресла. На полу, около его правой руки, валялся револьвер системы Кольта. Голова его была настолько далеко запрокинута назад, за спинку кресла, что казалось, будто у инспектора была сломана шея. На лбу, как раз под самыми коротко стриженными седыми волосами, зияла рана. Кент приблизился вплотную и нагнулся над ним. Он часто видел на своем веку смерть, но ни разу ему не приходилось видеть лица, настолько искаженного ужасом и страданием, как у Кетсти. Глаза его были широко открыты и выпучены, как стеклянные шары. Рот открыт. Кровь у Кента застыла в жилах. Не выстрел причинил смерть Кэтсти, и все-таки он умер. И той вещью, которая лишила его жизни, оказалась петля, скрученная из женских волос. В течение некоторого времени после такого трагического открытия Кент не мог бы двинуться с места, даже если бы это оплачивалось ценой его жизни. Петля была скручена из длинных, мягких, черных, блестящих волос и два раза была обернута вокруг шеи Кэтсти. Ее свободный конец свешивался у него с плеча, распущенный и отсвечивавший в свете лампы точно богатый черный мех. Кент дотронулся до него, затем помял его пальцами, потом снял оба кольца этой петли с горла Кэтсти, где она глубоко врезалась. Держа ее за край, он распустил ее во всю длину и после этого медленно подошел к Моретти и посмотрел на нее. Ни одни человеческие глаза не глядели на него никогда так, как посмотрела на него она сейчас. Она протянула руку и не сказала ни слова, когда Кент подал ей эту петлю. А затем она круто повернулась, схватилась за горло и вышла из комнаты. Он слышал, как она неуверенно стала подниматься по лестнице.